За аллеей по обе стороны расстилался большой луг с видневшимися на нем кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля. Еще дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Белый клык остановился на полдороги, как вкопанный, и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка. А закон его породы охранял ее от таких нападений. Напасть на самку значило бы для белого клыка не больше, не меньше, как пойти против велений инстинкта. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. Белый клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада еще в те далекие времена, когда первая овца была поручена заботам ее отдаленных предков. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны, овчарка не давала ему проходу. — Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. — Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь. Коляска удалилась, а Колли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад к другой лужайке, но она и здесь обогнала его. А коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг. Овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием, ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот не только свалил ее на землю, но заставил по инерции перевернуться несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости. Белый клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая тявкать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения, и словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу, а борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши, прижатые вплотную к голове, судорожно подергивающиеся губы и нос, клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла борзой.